No past. Ночь лилась на площадь густая, словно патока. Сразу с нескольких сторон дынц-дынц-дынц доносилась музыка. Такое впечатление, что одинаковое. А, возможно, и нет. Геральт не вслушивался в голоса модных нынче медоголосых певичек, кукольно раскрашенных и патологически безмозглых. Спасибо, что в такт попадают, да не фальшивят. Раньше и такие на сцене встречались. В раннем детстве Вирк все уши оттоптал, не иначе. Площадь была огромна. Говорят, самая просторная в Большом Киеве. Говорят, даже не только в Киеве. Европа, мол, тоже по этой части отдыхает. Вполне возможно, Геральт не мог припомнить площадей, превышающих размерами эту. Вообще-то, здесь, в Харькове, ему нравилось. Особенно сейчас, летом. Нет той одуряющей жары, которая свойственна южным районам Большого Киева, Мариуполю, Каховке, Николаеву, Одессе. Ночь шепчет и обволакивает, хоть на палец наматывай. Если бы не иллюминация, мерцали бы звезды, а так их почти не видно. Большинству киевлян они казались редкими и тусклыми искорками в небе, но Геральт видел звезды лучше остальных живых. Причем не только глазами. Возможно, на настроение Геральта влиял и тот факт, что Арзамас-16 испытывал внезапное финансовое благополучие. После одного странного дельца Геральт заработал кредит от какой-то финансовой группы, название сразу же забылось за ненадобностью, и в ближайшие несколько лет киевские ведьмаки могли спокойно заниматься настоящей работой, не ввязываясь в сомнительные предприятия и не оглядываясь на размер гонорара. В иные времена Геральт вряд ли стал бы бездельничать в Харькове так долго. Давно нанялся бы, благо предложения за последние дни поступали. Но глянулись они Геральту дурно пахнущими и грязноватыми. Один заказчик-орк явно был наркоманом. Ведьмак моментально унюхал аптеку, даже опознал по запаху препарат, которым орк травился. Второе приглашение подразумевало скорее стычку с живыми, чем с опасными механизмами. А в такие дела ведьмаки и в тугую годину старались не ввязываться. Но времена славы жизни стояли вовсе не тугие. Поэтому скользкие предложения Геральт с чистым сердцем отклонял. Никуда настоящий заказ от него не уйдет. Следует просто ждать. И он ждал. Третью неделю. Далеко за полночь ведьмаку надоело гулять по бескрайней, уставленной десятками и сотнями палаток наливаек, площади. Толпа заметно поредела, многие переместились в близлежащий парк, даже музыка кое-где поутихла. «Хорошо, что у меня номер окнами не на площадь, а во двор», — подумал Геральт довольно. «А то и просыпаться пришлось бы под дынц-дынц-дынц». Обогнув последний перед гостиницей ряд палаток, Геральт неспешно направился к одному из входов. Он не захотел блуждать внутри здания, большого, и, как водится, обладающего достаточно запутанной системой коридоров, галерей, лестниц и переходов, пошел ко входу непосредственно в свой корпус. Для этого пришлось свернуть в арку, которая в это время суток утопала в густой тени. Не обладающий ночным зрением живой, тут, безусловно, ослеп бы на какое-то время, но только не ведьмак. В арке его поджидали четверо. Геральт остановился. Двое преградили путь, третий и четвертый возникли за спиной, отрезая дорогу к бегству. Впрочем, бежать Геральт и не подумал. Он остановился, полуобернулся так, чтобы держать в восприятии всех четверых, и замер. «Коллега», — негромко сказал один из четверки, — «нам позарез нужны 30 гривен». Кажется, это был человек. И трое других вроде бы тоже люди. В темноте они видели хуже Геральта и хуже орков. Это понять было несложно по широко открытым глазам и еле заметным неуверенным движением головы. Просто они поджидали в этой арке довольно давно и с грехом пополам успели привыкнуть к темноте. Геральт медленно сунул руку в карман куртки, вынул три десятки, на ощупь отделив их от других купюр, и протянул говорившему. Молча. Тот взял деньги. Рука незнакомца чуть-чуть промахнулась мимо бумажек, но, едва коснувшись их сгибом пальцев, незнакомец вывернул ладони и сгробастал добычу в кулак. Возникла заминка. Похоже, четверка не ожидала, что им отдадут деньги вот так, просто и безропотно. Геральт чуть ли не физически чувствовал, как в крови их бурлит адреналин. Грабители пришли сюда настроенными на драку, или стрельбу? Без сомнений. 30 гривен были просто предлогом, зацепкой. А Геральт драться не стал и тем самым спутал нападавшим карты. Неизвестно, чем бы это все закончилось, но тут с улицы неожиданно свернул автомобиль, разогнал аспидную тьму галогенной моросью фар, замедлился и полез в арку, будто крыса в нору. То ли арка была узкой, то ли автомобиль чересчур широким. Он едва не задевал за стены растопыренными зеркалами. Бибикнул, а секунду спустя поршнем вытеснил Геральта вместе с четверкой грабителей во внутренний дворик гостиницы. Вход в корпус сиял метрах в 10, да и во дворике было не в пример светлее, нежели в арке. Геральт успел вовремя сузить зрачки, а вот нападавших галогенки явно ослепили. Поэтому, не теряя времени попусту, ведьмак бесшумно переместился к крыльцу, уже в дверях оглянулся и в следующий миг оказался в вестибюле. Как он и ожидал, бандиты следом сунуться не решились. Поднявшись в номер, Геральт проверил окна и замки на двери. Вроде бы никто к ним не прикасался. О вещах и говорить нечего. На случай воришек у любого ведьмака имелись весьма неприятные секреты. «Козлы!» — пробурчал Геральт в пространство, заперся и побрел в ванну отмокать. Примерно через полчаса, уже засыпая на свежих простынях, он подумал, что продолжение ночного приключения вряд ли заставит долго ждать. И не обманулся. Правда, Геральта не разбудил ни стук в дверь, ни ранний телефонный звонок. Ведьмак проснулся сам, ближе к полудню. В окно заглядывало голубейшее небо, и слышалось отдаленное «дынц-дынц-дынц» на площади. Над Харьковом полыхал очередной летний день. Визитную карточку, подсунутую под дверь, Геральт заметил сразу, едва вышел в тесную прихожую. Светлый прямоугольничек отчетливо выделялся на фоне грязно-коричневого паркета. Осторожно присев, Геральт вслушался. За дверью определенно никого не было. Чье-либо присутствие ведьмак определил бы без труда. Карточку подсунули давно, наверное, утром. Геральт протянул руку, взял визитку и поднес к глазам. «Гис Гиларди», — прочел он. Помимо имени, на визитке имелся только номер телефона, судя по префиксу мобильного. А на обороте размашистым почерком уверенного в себе живого было выведено «Нуждаюсь в услугах опытного ведьмака. Никакого криминала, оплату гарантирую. Звоните в любое время». И такая же размашистая роспись. Геральт пригляделся. Послание было написано перьевой ручкой. Визитка нигде не продавилась и не оцарапалась. Следовательно, незнакомый пока Гис Гиларди пользовался дорогой и качественной ручкой. Например, винталом. Бумага тоже была дорогая, матовая и плотная. В дизайне визитки чувствовался сдержанный солидный стиль. Никаких завитушек и бесполезностей. Все строго и подчеркнуто функционально. Но вместе с тем увесисто и непререкаемо. Хмыкнув, Геральт отнес визитку на журнальный столик, а сам направился, куда и собирался — умываться. Посвежевший и в благодушном настроении, Геральт вскоре оделся, развернул на столе ноутбук и вошел в сеть. «А пробью-ка я по базе этот номерочек», — решил ведьмак. «Может, и лишнее оно, да не повредит, уж точно». В универсальной базе напротив указанного номера красовалась лаконичная пометка «Информация конфиденциальна». «Ага», — пробурчал Геральт и полез на опорный ведьмачий сайт. «Там базы были посолиднее, благо закрытые от посторонних». Не прошло и двух минут, как Геральт прочел содержимое всплывшего окошка. «Гис Гиларди, предприниматель. О сферах деятельности данных нет». «О как!» — с некоторым разочарованием вздохнул Геральт. «Данных нет. Впрочем, ладно. Позвоню. И впрямь похоже на настоящее дело». Быстренько свернув ноутбук и сунув в карман мобильник, Геральт тщательно активировал защиту вещей и покинул номер, не позабыв и сторожевые волоски в дверях. В последнее время подобные предосторожности, увы, стали весьма актуальными. Внизу, в центральном вестибюле, который выходил непосредственно к запруженной живыми площади, Геральт набрал указанный на визитке номер. «Алло, господин Гиларди, я получил вашу визитку. Да, я готов встретиться и обсудить». «Когда?» «Да хоть сейчас. Я как раз иду завтракать в бункер». «Да, в здании университета». «Ничего, студенты — народ мирный, незлобивый. Узнаете меня?» «Добро, займу целый столик и никого не стану пускать. До встречи». Вернув мобильник на законное место, Геральт вежливо кивнул портье и вышел на улицу. В бункере он успел отдать должное салатам, первому и второму. На завтрак Геральт в последнее время любил похлебать какого-нибудь супчика, прежде чем появился тот, кого ведьмак ждал. Вычислить господина Гилларди было нетрудно. В толпе студентов он выделялся так же явственно, как если бы он вздумал прийти сюда голым. Внешность Гилларди однозначно свидетельствовала о присутствии в нем эльфийской крови. Скорее всего, потенциальный заказчик был квартероном, и, скорее всего, четвертинку старшей крови завещала ему мать-полуэльфийка. Столь низкая доля эльфийского начала делала его парией в глазах чистокровных эльфов и вызывала лютую зависть в среде обычных людей. Полуэльфы, квартероны и метисы всего лишь с восьмой частью эльфийской крови жили заметно дольше людей, почти так же долго, как орки или вирги. Этого было вполне достаточно, чтобы короткоживущие, коих в Большом Киеве насчитывалось преобладающее большинство, глядели на метисов косо и пребывали во всегдашней готовности пырнуть ножом удачливого киевлянина смешанной расы, одарить его пулей или просто тупо толкнуть под колеса случившегося рядом мирного грузовика. Гилларди выглядел не намного старше большинства посетителей бункера. Эльфийская кровь молодит. Но одежда его и манеры делали квартерона чужим посреди студенческой вольницы. Геральт же, невзирая на почтенный для студента возраст, выглядел тут завсегдатаем. Лысина с татуировкой, потрепанные джинсы, футболка с немыслимым трафаретом на спине. Геральт и сам не понимал, что за каракули там изображены. Гномьи ботинки на рифленой подошве. Словом, студент студентом из разряда вечных пользователей академа. Квартерон был облачен в не очень уместный здесь полуспортивный костюм. Дорогой и довольно стильный. Он производил впечатление обеспеченного живого, а это для Геральта было слаще музыки. Богатый заказчик интереснее нищего. Геральт не спешил обозначать присутствие. Он любил некоторое время понаблюдать за потенциальным клиентом. Потом и работается легче, проверено. Однако Гилларди не позволил долго изучать себя. Довольно быстро он вычислил ведьмачью лысину и уверенно направился к облюбованному Геральтом столику. «Добрый день», — поздоровался квартерон. «Здравствуйте», — нейтрально отозвался Геральт. В его голосе не сквозило ровным счетом ничего. Ни приязни, ни любопытства, ни подобострастия. Кажется, квартерона это смутило. Во всяком случае, именно после обмена приветствиями он допустил первую и, как выяснилось позже, последнюю заминку. Когда пауза стала неприличной, Геральт все же нарушил собственный принцип не высказывать заинтересованности в заказе. Вообще-то он мог смело бездельничать и дальше. В Арзамасе 16 дела шли неплохо, и на незапланированный отпуск там стопроцентно посмотрели бы сквозь пальцы. Но Геральту, говоря на чистоту, надоело бездельничать. Опыт и наметанный глаз подсказывали, что дело будет как минимум необычным. Это вам не полуживые драндулеты по окраинным гаражам гонять. «Садитесь, что ли», — сказал ведьмак, кивая на единственный свободный стул. Остальные растащили студенты, а этот Геральт нарочно сберег. Гилларди, порывисто двигаясь, сел и почти сразу оглянулся с характерным выражением лица. «Официантов здесь нет», — миролюбиво сообщил Геральт, перехватив взгляд. «Что же мне сделать, чтобы заказать пиво?» — негромко спросил квартерон. «Пиво здесь не подают», — ведьмак пожал плечами. «Это университет. Вон там можно взять кофе или чаю. Кстати, кофе не дурен, невзирая ни на что». «Жизнь с ним, с кофе». Гилларди поморщился. «Давайте лучше о деле. Только я не хотел бы разговаривать здесь. Как-то тут народу многовато. Я вижу, вы уже позавтракали. Не прогуляться ли нам по парку?» «Прогуляться?» — не стал отказываться Геральт. «Компот только допью». В парке тоже было полно народу, но, как ни странно, Геральт и квартерон довольно быстро нашли уединенную лавочку в стороне от оживленных аллей. Неподалеку на обширной детской площадке пасли визжащих от счастья чад несколько не менее счастливых мамаш. «Итак», — принялся излагать Гилларди, — «я нуждаюсь в услугах ведьмака». «Я догадался», — усмехнулся Геральт. «Рассказывайте. Нужно проникнуть в одно место». «В банк?» — с иронией поинтересовался ведьмак. «Нет», — Гилларди остался серьезен. «Я знаю, что ведьмаки в такие игры не играют. Мне нужно попасть в смарт-хаус, настоящий дом-крепость. У смарт-хаусов, в который можно войти, обыкновенно бывают хозяева.